Ты просишь у Господа, чтобы тебе любить Его любовью, как смерть крепкою, или до смерти. Внемли. Вот Господь посылает тебе лютую внутреннюю болезнь, приближающую тебя к самой смерти. Не ропщи же на Господа, но терпи ее мужественно, с благодарением Господу за это отеческое его посещение. И это будет значить то, что ты называешь любовью к Богу, как смерть крепкою. И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что Бог не только от болезни, но и от самой смерти силен избавить тебя, если Ему угодно. Не пощади, не возлюби для Него тело своего тленного, но отдай его добровольно и всецело Господу, как Авраам, сына своего Исаака, во всесожжение, в волю наказующего тебя Господа, не теряя веру в благость Божию, не упадая духом, не давая и устами безумия Богу, якобы неправедно тебя так сильно наказующему, и ты принесешь великую жертву Богу, как Авраам или как мученик.